Всем здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Привет. Добрый вечер. Сегодня рассказываем вам про нового президента Колумбии, Иван Дуке Маркес, человек, который совсем недавно одержал победу в первом туре. И, буквально практически чуть больше недели назад. А я сказал в первом. Во втором, да. Во втором, конечно. Человек с интересной биографией, человек, которого называют ставленником бывшего президента Колумбии Урибе. Да, только не ушедшего сейчас Санчеса, а предыдущего. Позапрошлого уже получается. Ну, ты знаешь, у нас все равно, как ни крути, вот в эти недели, пока мы с тобой рассказываем про наших героев, как ни крути, все это связано с чемпионатом мира по футболу. Говорим мы про премьер-министра Исландии Кэтрин Якобсдоттир и, естественно, говорим про замечательную сборную Исландии. А, я понял, по какому принципу у нас теперь будут герои отбираться. Ну, участники чемпионата мира по футболу. Да. Руководители стран, участницы, вот так я бы сказал. Вот. И действительно, колумбийская сборная, ну, скажем так, достаточно неплохо, относительно неплохо, потому что еще перед матчем, по-моему, с Сенегалом, играет на этом чемпионате. Вообще, колумбийцы очень любят футбол, это, может быть, действительно национальный вид спорта в Колумбии. Больше того скажу, я где-то за месяца полтора чемпионата брал интервью уходящего сейчас в отставку президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Он человек известный, лауреат Нобелевской премии. Он человек, который остановил войну. Кстати, хочу говорить сразу, что нынешний президент, которого только избрали, а в Колумбии избирается президент только на один срок, как и в Мексике, кстати говоря, где вот скоро будут выборы. На один срок? Да. За сколько там? Четыре? Шесть лет. А все равно ничего не успеешь сделать. Вот, ну, стараются как могут. Вот, так вот, так сказать, надо иметь в виду, что Сантос очень болел еще до начала чемпионата за свою сборную. Мы даже ему вместе с руководителем российского оргкомитета Сорокином подарили ему мяч в Мундиале. Он даже во время интервью снимался с мячом в руках. Но в качестве президента он, естественно, к нам в Москву и в другие города чемпионата мира приехать не смог, поскольку он уже не президент, а, может, в качестве туриста приехал. Вот. Ну, а нынешнему президенту Ивану Дуке сейчас пока не до футбола, хотя, кто знает, если в сборной Колумбии фортуна улыбнется, и они продвинутся дальше, и еще дальше, то, может, и он срочно прилетит, чтобы поболеть за свою сборную. Знаешь, вот я сказал, что был у президента Сантоса на интервью в Колумбии, столице, Богате. У нас, вот, как мне кажется, в стране, у наших с тобой сограждан, у наших радиослушателей есть такое очень, ну, мне кажется, недостаточное представление, что из себя представляет Колумбия. Ну, даже хотя бы по ее, там, не знаю, по размерам. Вот как ты думаешь? Ну, смотрите, давайте я поделюсь с вами. Давай. Я не знаю, через быть вопрос-ответ. Сколько людей... Ваши любимые форматы, да? Да. Экзамен. Я же интервьюер по своему хобби. Скажи, пожалуйста, сколько, думаешь, людей живет в Колумбии? Ну, давайте представим, что я не смотрел никакие энциклопедические статьи. Нет, если смотрел, то ты просто подглядел. Нет, ну, ладно, я могу прикинуться. Порядка 30 миллионов. Нет, они там живут 50 миллионов. Ну, 50 миллионов. Почти мало этого. Но я представляю, как Колумбия в небольшой стране, правильно? А это страна огромная, все-таки 50 миллионов человек. С достаточно высокой плотностью. Более 40 человек на квадратный километр. Хорошо. Вот в мире 200 с лишним стран. Скажи, пожалуйста, какая Колумбия по счету по территории из 200 с лишним? В первых 50. Вот, она 25-я. Вот то есть она в первых половине видит. То есть я хочу сказать, что это достаточно большая страна, но весьма большая, с большими традициями. Вот у нее не только лауреат Нобелевской премии мира, как ушедший президент Сантос, но у нее был лауреат Нобелевской премии в области литературы. Колумбия дала миру такого великого человека, как писателя Габриэля Гарсия Маркеса. Знаешь, не каждый народ может дать миру такого великого писателя, такую громадную фигуру, как Маркес. Ну, смотрите, про стереотипное, на самом деле, представление о далекой все-таки от нас Колумбии. Я бы, наверное, сказал, так говоря от лица, может быть, всех наших радиослушателей, что... Хотя они тебя не уполномочили. Да, я сам по себе, самопровозглашенный. Самопровозглашенный представитель, давай. Конечно. Я бы отметил, наверное, проблему наркоторговли и, в принципе, какая-то бедность, наверное, колоссальная бедность и низкий уровень образования. Но при этом я вот теперь уже снимаю с себя полномочия такого представителя российского народа по этому региону, я скажу, что смотрел разные интервью наших официальных лиц. Я, насколько понимаю, у нас все-таки с Россией дружеские отношения, теплые, говорят много о том, что это чуть ли не ключевой наш партнер в Латинской Америке. Нет, да, конечно, Бразилия там, Бразилия будет покрупнее, посолиднее, потому что в БРИКС входит. У нас разные с разными странами Латинской Америки отношения. С Колумбией отношения ровные, вполне деловые. Сказать, что у нас какая-то с ними особая дружба, к сожалению, нет. Но и нету таких каких-то противоречий. Она очень интересная страна. Понимаешь, там это страна нескольких коренных народов. Когда-то там проживало много разных народов, но самые известные из них это Чипча, Кимба и Тарона. Вообще-то говоря, в мире мало, наверное, найдется стран, считанное количество стран, где проживало бы столько различных народностей, которые пользуются таким огромным количеством языков. Местных, там у каждого индейского племени свой язык, свой у каждой народности тоже свой язык и так далее. Что такое современный колумбийский народ? Вот, что он себя представляет? Вот, это такая удивительная смесь, в результате многовекового смешения европейцев, африканцев и индейцев, и в том числе там жило много выходцев из Ближнего Востока. Вот за многие-многие годы, перемешавшись между собой, самые разные, через самых разных рас и народностей, вот и сформировали нынешний колумбийский народ. Давайте к нашему герою перейдем ближе. Ну давай. Нашему герою Ван Дуке Маркесу будет в этом летом, 1 августа... 1 июля, если все равно, то 1 июля, но не важно. 1 августа. Ну, по моему взгляду, 1 июля, но это не принципиально. Может быть, мы смотрели информацию из разных календарей, там какой-нибудь календарь, я не знаю, майя или ацтеков. Ну, в общем, мы говорим, что он родился летом и 1 числа, и не в июне. Значит, он родился или 1 июля, или 1 августа. Ну, не важно, будет сейчас 1 августа. Мне понравилась, во-первых, история про его родителей. Потому что это могла быть, знаете, типичная для африканских стран, мне кажется, для Латинской Америки история про то, как бедный несчастный мальчик из скромной семьи, каких-нибудь там фермеров, работников плантаций, долго-долго там пробирался куда-то на самый верх, учился, может быть, не в не самой престижной школе. Так а у Ивана Дуки все более чем хорошо. У него была богатая семья, у него папа успел поработать и губернатором. И министром. И работал федеральную службу, возглавлял регистрации. Ну, такой, я сказал бы, он возглавлял службу типа ЗАГСа всей страны. Только там не только семейные отношения, но все. Я бы в этом месте мог сделать вам замечание в вашем духе за сравнение с Россией. Вы обычно любите меня поправлять. Нет, это не сравнение, это пояснение. Потому что вот в России понятие регистрация гражданских актов это предполагает в основном регистрация браков. А по гражданскому праву, Там брак, дети, там много, смерть. Не только, там много в разных городах, разных форм отношений между гражданами. Вот что хочу сказать. То есть это, понимаешь, да, меня? Это что-то включает даже нотариальные какие-то вещи. Семья, как мы выяснили, была богата, причем папа работал министром шахт, но, правда, поработал недолго, всего лишь один год. Хорошее образование Дуки получил, изучал юриспруденцию там у себя в Колумбии. Потом получал степень ученую в американском университете в США. Потом изучал госуправление в Джорджтауне, тоже в США. И успел даже поработать в Гарвардской школе бизнеса. Но профессиональная карьера у него началась в 1999 году. И был он первая должность консультант Анской корпорации развития. Потом уже вот постепенно он все приближается к таким властным кабинетам, к чиновничьим кругам, и с 2010 года он советник министра финансов Хуана Мануэля Сантоса. При президенте Хуане Мануэле Сантосе. Нет, я бы, знаешь, все-таки сказал бы немножко другое. Добавил бы к твоей важной информации, которую ты очень ответственно, подойдя к нашей программе, сообщил нашим заслушателям, другой наш друг Нарышкин. В самом начале ты справедливо заметил, что наш нынешний герой, человек, который сегодня является героем программы «48 минут», Иван Дуке Маркес, он последователь политической линии, такой, я бы сказал бы, политический сын, на недавно время прошлого, сейчас получается после избрания позапрошлого президента Колумбии Альваро Урибе. Так вот, он всегда прошел школу Урибе, считает себя его учеником, последователем, а это еще произошло потому, что он 8 лет, с 2002 по 2010 год, у Альваро Урибе, президента Колумбии, был консультантом, причем основным консультантом по международным вопросам. То есть вся внешнеполитическая повестка президента Урибе формировалась под, на базе консультаций нашего нынешнего героя Иван Дуке Маркеса. Ну, у него еще есть, кстати, вот до 2010 года работа не при президенте, должность в Межамериканском банке развития, потом советник исполнительного директората Колумбии, Перу и Эквадора. Я так понимаю, это какой-то местный их аналог нашего таможенного союза. Ну, что такое, да. Тесные экономические связи. И до 2013 года он начальник отдела культуры, творчества и солидарности. Насколько я понимаю, вот тоже в этом директорате. Но еще он успел при Урибе поработать в международной комиссии по расследованию инцидента между Израилем и Турцией в 2010 году. Ну, понимаешь, вот мы так все это рассказываем, что, конечно, наверное, хорошо и правильно, но... Уныло, да? Хочется, может быть, красок каких-то. Нет, не то, что уныло. Я не удивлен, что рассказ идет унылый. Но понимаешь, какая штука? Надо понимать, что на каком фоне происходило становление его как политика. Надо напомнить, что Колумбию сотрясала фактически гражданская война. Это вы сейчас ведете нас к ФАРК. К этой... Я иду к тому, что когда мы говорим о его биографии, надо понимать, что его биография строилась не с такой уж совершенно благополучной Колумбией, где только и думай о карьере, но и на фоне того, что власти Колумбии, гражданские власти, вели ожесточенные бои, фактически войну с повстанцами, с группировками, и эта война продолжалась не один и не 10 лет. 50, по-моему, или что? А? 50 лет. Десятков лет. И это она унесла тысячи жизней. И это особая история, особая страница в современной Колумбии. И надо сказать, что только... 200, я вот сейчас посмотрел статистику. Mm-hmm. Да, вот 5 десятилетий длилась эта гражданская война с участием вот этой повстанческой армии колумбийской. 220 тысяч человек. Да. Слушайте, причем удивительно, да, 50 лет. Власть воевала с такой... Почему никто никогда не знаю, поднимались, наверное, вопросы на различных генассамблеях ООН? Никакое там внешнее давление? Вот эти вот механизмы, которые сейчас, казалось бы, так отлично отработаны Соединенными Штатами. Например, почему? Это, внутренний конфликт. Он шел достаточно, в нем были фазы то более острые, то затихающие, когда эти повстанческие силы, они были сконцентрированы вокруг такой повстанческой группировки, которая называлась «Революционные вооруженные силы Колумбии», РВСК. Вот, военные действия то затихали, то возобновлялись с новой силой, с особой жестокостью. Но надо сказать, что в итоге при предыдущем президентстве президента Сантоса, о котором мы говорили, президента, представляющего скажем, такие центристские круги, все-таки удалось склонить повстанческие группировки к переговорам, и было достигнуто хрупкое, но согласие. И хотя весь мир приветствовал те соглашения, которые было достигнуто между правительством Колумбии и РВСК, это было в ноябре 2016 года, которое фактически положило конец кровавому конфликту, и цифра, так сказать, минимальная цифра жертв этого полувекового конфликта составляла больше 250 тысяч человек. И тогда это, еще раз говорю, что было, ну, смотрите, недавно, 2016 год, ноябрь, полтора года назад, РВСК полностью разоружилась, и на ее основе была создана общая альтернатива, общая альтернативная революционная сила. Новая, новая партия. Уже без оружия, то есть они, да, перешли в легальное поле. Ага. Но проблема в том, что хотя мировое сообщество, соседи Колумбии, остальной мир, западные страны приветствовали достижение мира, приветствовали достигнутое согласие, приветствовали, что разоружилось РВСК, все это привело к награждению Сантоса Нобелевской премией мира, а вот в самой Колумбии все было не так просто. И вот и президент Урибе, предыдущий до Сантоса, который является, ну, как бы, пастырем для нынешнего президента, не принял эти соглашения. Он, потому что она была достаточно компромиссная. Она предполагала там членов сроков парк... для... Не предполагала. Оно было... То есть амнистия, получается. Ну, вот так вот соглашается. Мы разоружаемся, бегали с оружием, мы разоружаемся, а вы нас не трогаете. Ну, да. Вот. Но с этим вот... И вот нынешний президент Дуки в начале своей политической карьеры, в начале даже этой избирательной кампании, он очень жестко выступал за полный пересмотр соглашения, за то, что те люди, кто ответственны за эти десятки тысяч жизней, должны понести наказание, но уже ближе к выборам, а самое главное, сразу после выборов, он заявил, что да, эти соглашения, они достаточно хорошие, да, они, конечно, оставляют много лазеек, да, конечно, нехорошо, что виновные в злодеяниях не будут наказаны, но он выступал все-таки и говорил, что нам, конечно, нужно внести такие, я сказал бы, ну, такие некоторые коррективы соглашения, а не порвал его в клочья, как он обещал сделать, в случае, если будет президент. Ну, на самом деле, для Колумбии это серьезная проблема, и даже в своей уже поствыборной речи Дуке сказал, да, вот была праздничная вечеринка, все отмечают, 54% результат Дуки во втором туре, и я не знаю почему, но называют западные журналисты это такой уверенной победой, хотя мне кажется, уверенная победа это когда разрыв гораздо больше между соперниками, ну, неважно. Вот он сказал, что мир это то, чего жаждут все колумбийцы, а мир означает, что мы вот эти вот дыры и трещины пытаемся залатать, которые нас раньше разделяли. То есть по-прежнему, да, несмотря на соглашение, несмотря на то, что уже гражданская война остановлена, все равно у людей в головах вот этот вот какой-то дух войны, все равно они не пережили, потому что это та история, которая с ними была на протяжении нескольких поколений, и это просто так вот не выветривается, не залечиваются эти раны. Ну, что могу сказать? Уже после выборов еще одним важным решением, на мой взгляд, принципиальным, который, заявил Иван Дуке, это его непризнание правительства Николаса Мадуро в Венесуэле. Он отказался отправлять посла в Боливарианскую республику Венесуэла, и это тоже показатель. А это вот этот жест, у нас минут до перерыва, этот жест, он что означает? Ну, жест означает то, что есть так называемая группа Лимы. Лима, напомните, это столица Перу. Я мог тебя спросить, но я боялся, что не ответишь, а время идет. Вот. Так вот, они, вся эта группа Лимы заявила, что они не признают законность избирательного процесса в Венесуэле. А кто входит в эту группу? Собственно, Перу, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай и Чили. То есть крупнейшие и ведущие страны. Вся, на самом деле, Америка и южная, и Канада. Северная. Понимаешь? А США почему не там? Ну, они... А, ну США сами по себе этого достаточно. У них, я думаю, удельный вес такой же примерно, как и у... Да. Да, слушайте, перерыв сейчас мы сделаем в программе 48 минут с Михаилом Гуцманом. Рассказываем вам про президента Колумбии, который только что избрался, Иван Дуке Маркес. Именно он наш сегодняшний герой. Мы после перерыва продолжим. 48 минут. Проведите свое время с нами. 48 минут. Мы продолжаем программу 48 минут. Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, у микрофонов. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Иван Дуке Маркес, новый президент Колумбии. Именно о нем мы вам сегодня рассказываем. Ну так, вскользь прошлись по биографии. Больше, наверное, о самой Колумбии мы говорим. Сейчас вспомнил, точнее, что мы когда представляли его отца, то звали тоже Иван Дуке, то есть он получается Иван Иванович. Ну да, ну сам быть. Он нынешний герой наш Иван Дуке Маркес, а его отец был Иван Дуке Эскобар. То есть фактически наш нынешний герой Иван Иванович Дуке. И так просто для своего образования. Слушайте, когда поедете брать у Дуки интервью, угу, можете так пошутить. Я знаю, я просто по прошлой программе. По Исландии. Да, которая... да, вы же это ваша коронная шутка. Ну не шутка, она действительно Екатеринбург. Поскольку во всех странах мира смотрят программу «Формула власти», безусловно, я думаю, президент Дуки уже будет как готов минимум к этому. В твоем пересказе на программе 48 минут. Хорошо, давайте дальше. Ну, кстати, давай скажем про его личную жизнь. Он у нас женатый человек, ему 41 год, исполнится 42, ты правильно сказал. Его супруга Мария Хулиана Руис. Он отец, счастливый отец, конечно же, трех замечательных детишек. Он взял... Однолюб. Ну, по крайней мере, то, что мы о нем официально знаем. Да, он, так сказать, конечно, болеет футболом. И вот сейчас говорили, что он все время не отрывается от экрана, когда тем более играет сборная Колумбии здесь, в России. Он, кстати, любит музыку, играет на гитаре. Написал несколько книг. Вот что будет для тебя любопытно, Нарышкин, вот ты книги не пишешь. И не читаю, более того. И не читаешь. А пора бы тебе как-нибудь начать читать, а там, глядишь, и напишешь что-нибудь. А вот он написал несколько книг. В их числе книга называется «Валютные грехи». Это еще в 2007 году он написал. Он написал книгу очень интересную, которая была бестселлером «Макиавелли в Колумбии». Абсолютно была бестселлером, раскупили буквально, так сказать, сразу, как она вышла. Он написал книгу «Оранжевый эффект», написал книгу «Будущее в центре». То есть человек, не лишенный этого дара. И, вообще-то говоря, он давно пытается осмыслить политические процессы, себя встанет за рубежом. Вот эта книга, собственно говоря, «Макиавелли в Колумбии» была этому посвящена. Вот смотрите, хочу, чтобы мы с вами еще поговорили о задачах, которые нужно будет Дуке решать. Вот из предвыборных, на самом деле, обещаний, вот, которые напрямую связаны с обстановкой в стране, что, про что Дуке говорил, пока шла кампания. Борьба с коррупцией, повышение уровня безопасности и расширение образовательных возможностей. Но вот я читал различных аналитиков, и как раз говорят эксперты, что в плане налаживания, в плане усиления безопасности может он столкнуться с проблемами. И то, о чем мы уже сказали, да, пересмотр соглашения с ФАРК, это тоже такая... Ну, надо понимать. Трудно реализуемая история, потому что, вот, как я читал, Конгресс, Конституционный суд, которые визировали все вот эти вот соглашения, за которые предыдущий президент получал Нобелевскую премию, они сейчас выступают против. То есть, смотри, что происходит. Смотри, вот если бы победил его соперник на выборах, некий Густаво Франциско Петро Урего, или как совершенно называют Густаво Петро. Вы представляете, у Михаила Гусмана память какая феноменальная. Вот это вот. Он был представителем левых сил. Конечно, эти повстанческие группировки, они представляют левые силы. Там очень такая сложно перемешана социалистическая идея, там всякого рода идеи Че Гевары, маоистические идеи, просто коммунистические в этих группировок. Ну, а наш герой представляет правые силы, которые, так сказать, понимаешь, надо иметь в виду, что, вообще-то говоря, в Колумбии это такой, ну, как бы, история Колумбии связана с тем, что у них лозунг страны «Свобода и порядок». Вот это девиз Колумбии с незапамятных лет. Так вот, хотя, собственно, независимость от Испании у Колумбии протекает к началу 19 века. Колумбия независимая страна аж с 1810 года. Между прочим, надо сказать, что буквально через месяц, 20 июля, вот будет у них национальный праздник День независимости. Так вот, наш нынешний герой считает, что если свободы в Колумбии достаточно, а может даже с избытком, то в результате действия вот этих самых повстанческих группировок порядка как раз в стране не хватает. У него помимо повстанцев проблемы есть и будут с... Ну, то есть, как бы, вот это конфликт, говоря, он законсервирован, я вот был, конечно, в Колумбии, я был в Боготе, вот, когда я рассказал тебе, сделал интервью с президентом Сансом. Я был только в столице, я не был в провинциях, но там все очень спокойно, очень, ну, как бы, очень безопасно, и днем, и ночью. Даже там в это время проходил совет Всемирной футбольной ассоциации ФИФА. И, в общем-то, ну, я к тому это веду, что в странах, в столицах с плохой криминальной обстановкой или политической обстановкой, военной обстановкой такого рода мероприятия не проводится. Так вот, вроде бы все тихо и спокойно. Здесь как бы обещание нашего нынешнего героя, но если уже не порвать, то его, значит, нести серьезные коррективы, соглашение с этим повстанческим группировкой, оно только чревато опасностью, что тогда и они могут всерьез подумать о том, как со своей стороны выйти, так сказать, из этого соглашения, и это, так сказать, может плохо кончиться. Потому что, вот смотри, в связи с предстоящими выборами, которые были 17 июня, да, колумбийцев, да, повстанческая группировка Армия национального освобождения, ОНО, она объявила об одностороннем прекращении боевых действий именно в контексте, так сказать, президентских выборов. То есть оно хотело создать для выборов максимально мирный, благоприятный фон. Все-таки это не такая уж огромная группировка, но более 1500 человек не насчитывается. И она сегодня самая крупная, просто самая крупная военизированная группировка на территории Колумбии. Я считал, что проблемы будут у Дуки с различными наркобаронами. Это же, в принципе, история такая типичная. Я думаю, что у любого для всей Латинской Америки. Президента такой себе, как Колумбия, будут, как ты сказал, цитата из Нарышкина, проблемы с наркобаронами. Это не может не быть. Вопрос, какими методами, ну, какой ценой, вопрос, да, и на каких условиях за 6 лет можно увеличить, да, или наоборот, уменьшить. Я не думаю, что можно полностью побороть колумбийский наркотрафик. Но как-то загнать его под поле, сделать так, чтобы наркобароны не чувствовали бы себя хозяинами страны, наверное, этого, собственно, добивался, и что-то добился Сантос, это предстоит добиться Дуки. Это интересно, обещание тоже, касающееся внутренних, скажем так, дел Колумбии. Он же, Дуки, я имею в виду, он же шел на эти выборы как такой экономический реформатор. То есть, ну, слушайте, по-моему, в каждой стране, какую мы страну не возьмем, одно из предвыборных обещаний, вот у нас дела плохи, говорит кандидат, сейчас денег нету, но вот я приду, и мы начнем вот что-то там, налоги сокращать, какие-нибудь там пенсионные возрасты повышать и прочее. Дуки планирует укрепить экономику Колумбии на до 324 миллиардов долларов. Вот как раз он будет сокращать налоги и поддерживать добывающие отрасли. А нефть и уголь – это крупнейшие такие экспортные статьи дохода для этой страны. Ну что, кофе знаменитый. Серьезно, колумбийский? А, да, конечно. Да, не-не-не. Не обращайте внимания. И действительно ожидание. Внимание, мы про Колумбию говорим. Не про Исландию, а про Колумбию. Я понял. И ожидания у местных, не только местных, у даже международных бизнес-структур, что вот сейчас этот человек пришел, и дополнительно будут созданы условия для того, чтобы бизнес в стране развивался. Причем, ну это же не какой-то там, не знаю, социализм, да, нет никаких ограничений на доступ иностранных капиталов в эту страну. Тем не менее, поскольку этот человек, он имеет опыт работы в международных организациях в том числе, он сам юрист, он сам специалист большой по бизнесу и писал об этом книги, как вы сказали. Он прекрасно понимает, что нужно сделать в масштабах всей страны, чтобы страна начала работать еще эффективнее. Ну, по крайней мере, его опыт подсказывает, что это можно сделать. Правда, это были компании. Прежде всего, надо, чтобы в стране вот тот хрупкий мир, который установился... Мы сейчас как будто бы советуем Дуке, что нужно делать. Ну, понимаешь, я думаю, что он понимает. Мы нас тут не сколько советуем, сколько пытаемся свой комментарий рассказать нашим радиослушателям. Так вот, мне кажется, был этот мир, который был хрупкий и столь таким тяжелым путем достигнутый, чтобы он не рухнул. Понимаешь, вот эти военно-политические группировки, они ведь там все перемешалось. Я еще говорю, что от интересов наркобаронов до ультракоммунистических лозунгов. Ведь надо понимать... Что такое созданное это ФАРК в начале 60-х годов? Это, так сказать, вооруженное крыло Коммунистической партии Колумбии. А это как раз те годы, когда, так сказать, гордо заявила о себе Коммунистическая Куба. Эта группировка выступала за то, она была с таким, как говорили, боливарианским уклоном. Она выступала за то, чтобы создать такую объединенную, это речь идет о начале этих боевых действий в Колумбии, чтобы создать такую боливарианскую республику, куда могли бы войти Перу, Боливия, Венесуэла, Колумбия, Эквадор. Так вот, между прочим, она посуществовала полвека. По разным оценкам, колумбийские власти сами провели подсчеты, к 2010 году, то есть по прошествии полувека, эта группировка насчитывала более 10 тысяч бойцов. Президент Урибе с умешовскими методами борьбой с этой группировкой, это позапрошлый, получается, президент, сократил ее вдвое, до 5 тысяч. Но она все равно достаточно вела активную боевую деятельность. Причем они контролировали самые труднодоступные районы джунглей, это вдоль границы с Венесуэлой и Бразилией. Они фактически побирали, или даже лучше сказать, обирали крестьян, что они, собственно, за какие деньги не вооружались. Они называли это революционными налогами. Но именно через эти же джунгли и проходит наркотрафик. Поэтому где там наркоденьги у этих группировок? Где там поборы от крестьян, которых они нещадно убирают? Трудно сказать. Мы рассказываем сегодня с Михаилом Гусманом про Ивана Дуки, нового президента Колумбии. Сейчас самое время для нашей викторины. Я теперь вопрос вам буду задавать. Давай. Значит, смотрите, я нашел интересные данные, но, правда, за 2014 год. Эти данные о Колумбии или о другой стране? Это данные о Колумбии и о России, о наших торговых отношениях. Так. 400 миллионов долларов в эту сумму оценивается торговый оборот между нашими странами. Это немного. Это немного. Совсем немного. Абсолютно. Но смотрите, дальше. Угадайте. Угадайте, слушатели, пока Михаил Гусман будет думать несколько минут, и будет у нас в студии тишина, тоже могут задуматься над этим. Колумбия в Россию поставляет в основном продукцию сельского хозяйства, большую часть из которой составляет что? Из Колумбии? Да, из Колумбии в Россию. Вот не угадайте. Я это когда увидел, я был очень удивлен. Ну, раз так задаешь вопрос... Это нонсенс. Раз такой вопрос коварный, то это не какао-бобы. Нет. Ну, тогда отвечай сам. Ну, да, ну что вы сдаете? Ну, зачем сдаваться? Ну, ты перед собой держишь компьютер, на котором написано, так сказать... Цветы. Ну цветы, да. Цветы из Колумбии. Да. Нет, не из Эквадора, цветы очень... Розы эквадорские, колумбийские, правильно. Настолько удивительно. Почему удивительно? Ну, я не знаю, мне кажется, они вообще доживают. Да, ну что ты, так не знал раз до этого? Нет. И из Эквадора, из Колумбии, эти красивые розы разноцветные и достаточно дорогие, это все от тебя. У них есть целая, так сказать, специальная такая, так сказать, методика их консервации. Нет, да? Просто в моем представлении из того представление... региона орхидеи или какая-то вот такая экзотика. Представление, что нарвать из ближайшего садика полив цветочков, плодить любимой девушке. Это красиво, я согласен. Я так и делаю. Я жене всегда делаю? Только так. Правильно. Зато от души. Правильно. От души. Правильно. Второй вопрос. Подождите. Давай. Второй вопрос. Давай. Ну что, возразите. Давай. Нет, давай. Нет, второй. Значит, второй вопрос. А Россия в Колумбию что поставляет? 80% нашего импорта это... Вот тоже удивительно, абсолютно. Казалось бы, неужели Колумбия, неужели вы ближе нигде не можете себе найти партнера? А слушайте, вы бы, дорогие друзья, вы бы знали, как на меня сейчас смотрит Михаил Гусман. Мне кажется, абсолютно не настроен ни на какие игры, ни на какие викторины, тем более... Игры с Нарышкиным? Тем более плохо заканчивается. Ну, говори. А удобрение? Минеральное. Ну, опять, ну, слушайте, через весь свет. Ну, значит, цена устраивает. Значит, условия поставки, это же бизнес, друг мой Нарышкин. Это удивительно, на самом деле удивительно. При этом, конечно, есть различные культурные обмены. Есть у нас города-побратимы, там Тула и какой-то еще местный город из Колумбии с каким-то длинным названием. Но проходят периодически различные визиты. Лавров, по-моему, несколько лет назад принимал колумбийскую делегацию здесь, в Москве. Путин несколько лет назад приезжал как раз в Колумбию, и это вообще был первый визит российского президента в эту страну. Но наш бизнес, и колумбийский, и российский, периодически проводят разные переговоры, проводят встречи, и говорят о том, что есть возможности для расширения нашего торгового сотрудничества. Например, хотят, например, в этих обсуждениях, кто принимает участие? Туристический бизнес, фармацевтические и косметические компании, поставщики, вот как раз, кофе и какао и представители авиапромышленного сектора, логистические и строительные компании, а также дизайнерские дома. Я не знаю, тут просто не уточняется, кто с какой стороны, но я думаю, все это в основном будет из нас отправляться в Колумбию. Главная проблема Колумбии следующая. Вот это определенная опасность, исходящая от группировок. Наркоторговля. Достаточно пронизанная коррупцией политическая система и в силу этого определенная политическая нестабильность, конечно, отпугивает инвесторов. Что уж тут говорить. Высокая безработица там, 11,5%. Потом, цены на кофе, это их важнейший продукт экспорта, все время колеблются. У них на экспорт идут, между прочим, они нефтью торгуют, точнее, нефтепродуктами, и кофе, и никелем, и вот этими самыми цветами, которые доходят до России в специальных таких коробках-контейнерах. Но главный, конечно, партнер Колумбии был, есть, остается, я думаю, что долгое время будет, конечно, Соединенные Штаты. Основной и поставщик, и импортер колумбийской продукции, это, конечно, Соединенные Штаты. А вот другим покупателем колумбийской продукции является Венесуэла. Поэтому... С которой теперь, получается, прекращается сотрудничество. Ну как, а Венесуэла будет вынуждена? Нет, ну как, они с колумбийцев... То есть как бы одно дело полиции, конечно, другое дело бизнеса. Нет, как у нас с Украиной. Венесуэла поставляет нефтепродукты в Соединенные Штаты, но это не означает... А Соединенные Штаты не признают вообще ни власть, ничего. Это немножко другая история. Just business. Вот. Колумбия в основном приобретает, естественно, промышленное оборудование, транспортные какие-то средства, потребительские товары. У нее, ты знаешь, я скажу достаточно забавную деталь. Я когда прилетел в Колумбию делать интервью, не прилетел мой чемодан, а прилетел всего на полтора дня. И следующий рейс мог быть только через три дня, потому что прямого-то рейса нет. Надо же в чем-то идти, я извиняюсь, на интервью, желательно в черном костюме, желательно с желтоватой рубашки, такой кремовой, и то, что называется, золотой галстук. Представление о дресс-коде. Надо с вами отдельную передачу сделать. Для интервью, друг мой, интервью. Я понимаю. А я всем одно и то же, это для кадра, да. Совершенно верно. Так вот, ты можешь представить, единственное, что мог найти сразу, это такой галстук с золотым отливом. И то, простенький и так далее. Не было ни размера моей рубашки. В смысле? А как это так? Ну, вот так, не взял бы. Вот так. Маленькие все. У меня, я не великан Дармидонович, но достаточно крупный размер. Не мог найти. Вот черный костюм, а ты не мог. Мне пришлось его шить. За несколько часов просто мне пошили. И когда все было готово, прилетел чемодан. Потрясающе. Ну, могли бы как-нибудь... Не знаю, да, хорошо. Отличное решение. Нет, я подумал, что можно было, если вам нужно было что-то с золотым отливом, просто какую-нибудь белую рубашку поокунать в чай. Да и белой не было рубашки моего размера. Вы же не голые прилетели в Колумбию-то. Я пришел в курточке. Casual. Просто. В курточке и рубашке поло. Окей, это же не пойдешь на интервью. Находчивый Михаил Гусман и Алексей Нарышкин. Будем на этом завершать. Ты знаешь, ну, давайте что-нибудь. Скажу, последний факт. Время поджимает уже. Мы заканчиваем гимном, как правило, из страны. Колумбийская сборная продолжает играть на чемпионате мира. За нее колумбийцы болеют, как выяснилось, и среди россиян много болельщиков колумбийцев. У них в гимне есть такие слова. Ведь Колумбия названа по имени предоткрывателя Америки, Христофора Колумба. Так вот, такие трагические слова у них в гимне. «Купалась в крови героев земля Колумба». Вот это автор этих слов, автор слов гимна Рафаэль Нунес. А гимн сейчас вы услышите. Спасибо. Михаил Гусман, Алексей Нарышкин. И говорили мы про Ивана Дуки Маркеса, президента Колумбии. Счастливо. Минут.